По последней третьей воронке прошла рябь. Оператор мгновенно сориентировался и взял Софью крупным планом. «Дамы и господа, вот и настал важнейший момент сегодняшнего вечера. С секунды на секунду мы узнаем, кто же одержал победу в соревновании». Голос Софьи звучал торжественно. «И вот, я вижу, как из воронки появляется фигура. Это Максим Ястребов. В руках он несет флаг российской». Софья сбилась и пригляделась. На какой-то миг ей показалось, что в руках Максима никакой не флаг, а самая обыкновенная обугленная палка. Теперь же наваждение прошло. Она четко видела, в руках Максима гордо развивался флаг Российской империи. Безоговорочная победа. «Держи, следопыт». Кыш вынырнул из убежища и дал мне грязный, порванный в нескольких местах кусок ткани. «Это что такое?» Пушистый, я непонимающе уставился на него. «Я же сказал, мне нужен нормальный кусок ткани. Любой, хотя бы немного напоминающий флаг. А ты пихаешь мне половую тряпку. Следопыт, это все, что есть». Дракоша развел лапами. «Кыш любит артефакты, драгоценности и вкусный мед. Кыш не хранит в своем убежище никакой ткани». Я тяжело вздохнул. «Кажется, придется обходиться тем, что есть». Мы с питомцами стояли в паре метров от воронки. Азиатская команда была всего в нескольких метрах за спиной, так что соображать мне нужно было максимально быстро. Я схватил переданную Кышем ткань и кинжалом отсек лишнее. Ну а дальше началась магия. Я набросил на ткань маскирующую ловушку и придал ей вид флага. Художник из меня примерно такой же, как из химеры балерина, поэтому на хороший результат рассчитывать не приходилось. Кое-где изображение поплыло, а при определенном ракурсе были заметны дырки. И это если не считать того, что я очень примерно помнил, как выглядит флаг Российской империи. Следопыт, совершенно не похоже. Вынес свой вердикт Дракоша. Тебя освистают, а затем казнят, и Кыш тебя спасать не будет. Да ладно, Пушистый, не бухти. Все будет отлично. Я наплевал на все предосторожности и нырнул в воронку прямо перед носом обалдевших китайцев. Посторонись. Спустя мгновение я уже был на земле, и, судя по восторженному лицу сидящего на трибуне Всеволода, моя маленькая афера удалась. Я сделал шаг к трибунам, когда передо мной вырос невысокий толстенький азиат, судя по всему, один из распорядителей. «Давайте сюда флаг», — скомандовал он, — «мы поместим его в музей, на память для потомков, да пожалуйста». Я передал ему флаг и, дождавшись, пока он отойдет на несколько метров, отдал Кышу команду. «Хвостатый, действуй». Дракоша сработал как надо. Распорядитель на одно мгновение положил флаг на стол, и Дракоша тут же одним движением ловкой мохнатой лапы успел утащить его в свое убежище. Чистая работа. Распорядитель заозирался по сторонам, но мне уже было все равно. Все видели, как я вышел из воронки с флагом в руках, все. Так что больше ко мне претензий быть не может. Чистая победа. Я уже хотел направиться к императорской ложе, когда меня окружил отряд гвардейцев нефритового дракона. «Господин, вы только что прошли адскую брешь. По правилам нашей страны вы обязаны дождаться остальных членов вашей команды и пройти необходимые процедуры». «Какие еще, к химере, процедуры?» — рявкнул я на них. «Обязательные». Командир гвардейцев оказался бывалым и даже не повел бровью. «Если вы их не пройдете, то мы не сможем выпустить вас из страны». Лица гвардейцев оставались спокойными, но по боевым жезлам в их руках пробежали голубые искры. Потому, как были напряжены их мышцы, становилось понятно, если я не подчинюсь, то они атакуют меня и сил жалеть не будут. В другой ситуации я, возможно, и не стал бы подчиняться. Но в чужой стране, да еще после стольких подстав, требовалось быть осторожным. Пусть думают, что я играю по правилам, им же хуже. Я остался ждать около воронки. Спустя пару секунд оттуда появилась команда азиатов. Вместе со стариком их было всего лишь трое. А ведь они, похоже, несмотря на нечестную игру, умудрились потерять двоих. Азиаты переглянулись и бросились к распорядителю. «Нечестно, флаг уничтожен, это обман». «Пусть я и не прислушивался», — кричали они так громко, что часть фраз до меня все-таки долетела. Но, судя по мрачному лицу распорядителя, их аргументы не произвели на него впечатления. Увы, но господин Ястребов вышел из воронки первым, и в руках у него был флаг. Вот только я никак не могу его найти. Я усмехнулся и с удобством расположился на стоящем в стороне пластиковом стуле. С удовольствием закинул в рот оставшийся питательный кругляш Василисы и сделал глоток воды из своей фляги. Как же хорошо, Все-таки эти бреши сумели как следует меня потрепать. Через несколько минут ожидания из воронки вышла моя рейд-группа. Мантурова, Бородачи и Безымянный выглядели помятыми, но в целом были в порядке. Остаться после адских брешей в живых – уже немалое достижение. «Максим, мы ведь победили?» Агнесса сразу бросилась ко мне. «Еще бы!» – расплылся я в улыбке. «Как следует порадоваться победе мы не успели. Господа, следуйте за мной!» Распорядитель поманил нас рукой. Следом за ним мы зашли в небольшую палатку, защищенную неожиданно мощными артефактами. Распорядитель подошел к столу и взял с него артефакт, выглядящий как металлический шар, покрытый иероглифами вперемешку с незнакомыми мне печатями. «Господа, адские бреши, культурное достояние Азиатской империи, мы сохраняем их тайны в строгом секрете». Распорядитель посмотрел на нас. «Именно по этой причине мы сотрем из вашей памяти все, что вы видели в брешах. Вы ничего не сможете рассказать». «Ага, так вот в чем дело. Мы с Полиной все гадали, почему никто из побывавших в адских брешах искателей ничего о них не рассказал. Причина оказалась элементарной. Им просто стирали память. Идеальный способ, если не хочешь, чтобы кто-нибудь начал болтать. Да с хрена два вам, а не копаться в моей голове». Безымянный зарычал. В его руках появились энергетические топорики. «Троните меня, и я порублю вас на куски. Очень в этом сомневаюсь». Распорядитель смерил его холодным взглядом. «Стирание памяти – это не просьба, это закон. Если не подчинитесь, то живым вас из страны не выпустит». Стоящие за его спиной гвардейцы многозначительно привели свои посохи в боевое положение. Безымянный покосился на Мантурову. Он, конечно, мог вынести этих доходяг несколькими ударами, но тогда вся группа могла оказаться под ударом. Агнесса покачала головой. «Ладно, так и быть». Топоры исчезли из рук Безымянного. «Только, чур, в башке не копаться. Стерли память, и больше трогать ничего не смеете. Не переживайте, сделаем все в лучшем виде», — расплылся в улыбке распорядитель. «А затем мы предоставим вам несколько минут, чтобы привести себя в порядок». Процедура оказалась простой. Искатели обеих команд по очереди подходили к артефакту и клали на него раскрытые ладони. Быстрая вспышка, и их взгляды становились пустыми и равнодушными. Судя по магическому воздействию, китайцы свое слово держали и лишнего не трогали, стирали только воспоминания о брешах. Но этот вариант меня все равно не устраивал. «Пушистый, подстрахуешь?» — спросил я питомца, когда подошла моя очередь. «Эх, следопыт, очень этого не хочется». Питомец вздохнул. «Но так и быть, кыш ведь добрый». Я, как и остальные, положил ладони на шар. Голову тут же залило пустотой. Воспоминания об адских брешах тонули в ней без остатка. Ровно до того момента, пока я не почувствовал, как по венам растекается драконья энергия. «Следопыт, с тобой все в порядке?» — спросил меня питомец. «Все отлично, хвостатый. Кажется, ничего не забыл». Я просканировал свое сознание и усмехнулся. «Так и есть, не пропало ни единого воспоминания. Что ни говори, но Дракоша – большой молодец. Его мастерство в ментальной магии защитило меня от воздействия артефакта. А ведь я, кажется, буду единственным человеком, знающим о том, что находится в адских брешах. Если, разумеется, не считать императора Минтая и его приближенных. Очень сомневаюсь, что хитрый нефритовый дракон не в курсе, что происходит в его брешах. Пока я наблюдал за остальными, то заметил, что энергетический рисунок старого китайца, которого все называли Цзянвэнем, тоже не изменился. Вот ведь хитрец. Китайская команда отправилась в свою раздевалку, а организаторы с большой осторожностью унесли артефакт. Наконец, мы остались в одиночестве. Эх, все-таки это обидно. Столько прошли, а ничего не запомнили. Бородач сокрушенно потряс головой. «А ты в этом уверен?» Я хитро улыбнулся. «Максим, что ты имеешь в виду?» Мантурова потрясла головой и разочарованно развела руками. «Ни одного воспоминания не осталось. Только помню, что Лукачев погиб, но остальное словно в тумане». Я снова улыбнулся и через установленный между всеми участниками рейда ментальный канал направил им воспоминания. Энергии на это потребовалось немало. Зато теперь я не единственный, кто будет помнить о произошедшем. Они все это заслужили. И плевал я на китайцев с их народным достоянием. После того, как они столько раз попытались нас обмануть, я имел право сделать что угодно. «Ну как, лучше?» — усмехнулся я, наблюдая, как вытягиваются лица членов группы. «Еще как, все помню до последней мелочи». Безымянный удивленно уставился на меня. «Ястребов, ты как это сделал? Настоящий искатель не раскрывает своих секретов. Я посмотрел ему в глаза. Лысый искатель выдержал мой взгляд, но при этом он выглядел заметно смущенным. «Ястребов, ты, я редко это говорю. Короче, в бреше сработал отлично. Он протянул мне раскрытую ладонь. Без тебя бы мы там сдохли». Я не спешил пожимать ему руку и продолжал на него смотреть. Он удивленно заморгал, а потом до него наконец-то дошло. «А, из-за удар со спины прости. Погорячился я тогда. Прощать не буду. Кто так сделал раз, всегда может повторить. Но извинения приняты». Пожимать ему руку я так и не стал, говорит он, конечно, искренне. Только после всего, что он сделал, доверять такому человеку я никогда не смогу. Все вместе мы вышли к трибунам. Китайцы встречали нас рассерженными криками. Зато из зоны наших болельщиков доносились веселые пьяные крики. Кажется, кто-то уже начал отмечать. Мы ничего не успели сделать, когда к нам подскочила Софья Булатова. Я появлению журналистки не удивился. Она – одна из самых известных ведущих страны. Логично, что ее позвали и сюда. И вот я нахожусь среди героев сегодняшнего дня. «Максим, дашь мне интервью?» Она ткнула микрофоном мне в лицо. «Давать интервью – не мое любимое дело, но отказывать я не стал. Хочется закончить этот вечер красиво». Слова лились из меня сами, и, судя по удивленному взгляду оператора и кивкам Софи, я все сказал верно. «Максим, это была отличная речь». Стоило камере отключиться, как Софья наклонилась ко мне и горячо зашептала мне на ухо. «Не хочешь приятно провести сегодняшний вечер? У меня отличная ванна и коллекционное шампанское». Предложение звучало соблазнительно, но меня оно не заинтересовало. «Благодарю, только я теперь с Лидией. С тобой готов сотрудничать и дальше, но только по деловым вопросам». Мой ответ девушке очевидно не понравился. Она недовольно хмыкнула и исчезла в толпе. Я же в компании остальных членов группы поднялся на специальный помост. Там два императора, сидя напротив друг друга, подписывали договор о сотрудничестве. Моей первой реакцией было шагнуть к нефритовому дракону и высказать ему все, что я думаю о нем и его попытках обманом поддержать собственную команду. Мантурова почувствовала мой настрой и покачала головой. «Максим, нельзя», — шепнула она мне. «Выскажите все ему в лицо, и он сочтет это оскорблением. У него будет право разорвать договор, и к тому же он узнает, что вы не потеряли память». Я остановился на полушаге. Что тут сказать? Толковое замечание. «Ладно, нефритовый дракон. Чувствую, у меня еще будет возможность высказать ему все в лицо. Ну что, исторический момент». Всеволод улыбнулся мне и с ухмылкой посмотрел на Минтао. Император Азиатской империи был мрачнее тучи. Он что-то недовольно пробурчал и поставил свою подпись рядом с подписью Всеволода. Стоящий рядом со мной Троекуров с облегчением выдохнул. «Получилось», — прошептал он. «А я уже думал, что все сорвется». «Шампанского?» — Всеволод кивнул на ожидающих в стороне официантов. «Благодарю, но нет». Минтао даже не пытался скрывать разочарование. Он кивнул Всеволоду, бросил на меня обжигающий взгляд и в сопровождении своих подданных удалился прочь. Вот сразу видно, подписанный договор его совсем не обрадовал. Зато Всеволод так и светился от счастья. «Господа, вы великолепно сработали». Он улыбнулся нам. «Эх, я бы дорого дал, лишь бы узнать, что произошло в брешах. Жаль, что вы ничего не помните». «А кто вам это сказал?» Я ухмыльнулся. Глава императора полезли на лоб. «Вы, но ведь азиаты всегда стирают память». В его взгляде появилась искорка понимания. «Максим, вы что, избежали чар забвения? А то, и не только я, но и вся команда». Мы с Мантуровой выступили вперед и рассказали Всеволоду обо всем, что произошло в адских брешах. Многого Агнесса не знала, и мне пришлось существенно дополнить ее рассказ. Когда мы закончили, его величество задумчиво потер ладонью подбородок. «Вот ведь Минтао, хитрый азиатский змей». Он в сердцах ударил ладонью по столу. Удар был не сильный, но по каменной поверхности пошла трещина. Он давно положил глаз на наши земли и моих императорских драконов и с самого начала не хотел садиться за стол переговоров. «А почему тогда передумал?» — спросил я. «За политикой я не следил, и поэтому мало что понимал в их интригах. Вынудило международное сообщество. Конфликт между нашими странами вредит мировой торговле. Нефритовый дракон влиятелен, но в этот раз сумели прогнуть даже его». На последней фразе Всеволод усмехнулся. «А адские бреши тут при чем?» — спросил молчавший до этого Семен. «Вся эта афера с адскими брешами понадобилась, чтобы сорвать переговоры под благовидным предлогом. Сначала он велел подложить вам некротический артефакт, затем помог своей команде обманом пройти бреши. Проиграй вы, и он бы обвинил вас в слабости или еще в чем-нибудь. Император широко улыбнулся. Теперь же у него буквально не осталось аргументов. Все члены нашей рейд-группы выглядели возмущенными. Я же только мысленно поаплодировал хитрости нефритового дракона. План, конечно, подлый, но Минтая не сдавался и боролся до конца. Такая стойкость характера вызывает у меня уважение. Правда, спиной бы я к такому человеку поворачиваться не стал. Да и в том, что соглашение между странами долго продержится, я тоже сильно сомневался. Этот гад точно найдет способ, как его нарушить. Ваше Величество, то есть мы с честью выполнили поставленную задачу, Мантурова посмотрела императору в глаза. Разумеется, в этом случае нам полагается награда. Агнесса буквально буравила его величество взглядом. Вне всякого сомнения, тогда я вынуждена снова повторить свою просьбу, как и много раз до этого. Голос Мантуровой задрожал. Она смотрела на императора умоляюще. Я прошу вас забыть о грехах прошлого и... Нет, голос его величества был непривычно резким. Агнесса, я ценю все, что ты сделала для страны. Вы все получите щедрую награду. Но на то, что ты хочешь, можешь не рассчитывать. Я все сказал. Император кивнул нам и в сопровождении гвардейцев пошел прочь. Господа, в империю вы вернетесь так же, как и попали сюда. Вылет через 2 часа, произнес Троекуров и бросился следом за императором. Мантурова многозначительно на меня посмотрела. В ее взгляде было что-то непривычное. Такое ощущение, как будто она на что-то решилась. Мы с ней отошли в сторону, и она создала вокруг нас непроницаемую защитную сферу. Максим, я определилась с тем, что я хочу от вас в качестве ответной услуги, уверенно произнесла она. Удивите меня. Я усмехнулся, готовый ко всему. Я хочу проникнуть в родовое хранилище императорской семьи и забрать оттуда одну вещь, и вы будете меня там сопровождать. Глава 24. Я, конечно, знал, что Мантурова – женщина далеко не обыкновенная, к тому же с очень специфическим чувством юмора, но к такому даже я не был готов. Еще раз повторите, что вы от меня хотите. Максим, я хочу забрать из родового хранилища императора Российской империи одну вещь, и вы поможете мне туда попасть. А нет, значит, не послышалось. Следопыт, то, что тебе предлагает эта женщина, нарушение по меньшей мере 12 статей уголовного уложения. Дракошев в такой ситуации просто не мог молчать. Тебя обязательно посадят. Пожизненно. И кыш тебе передачки носить не будет. Ну разумеется, мой питомец просто не может без паники. Хотя в этот раз даже я был готов с ним согласиться. Проникновение в родовое хранилище императорской семьи. Да это даже звучит сомнительно. Тем не менее, я заинтересовался. Все-таки авантюры, это мой профиль. Есть в этом предложении что-то заманчивое. Прежде чем ответить, я решил узнать об этом месте как можно больше. Пушистый, а ну-ка собери мне информацию о хранилище. Никогда о нем не слышал. Долго ждать Дракошу не пришлось. Все нужные сведения почти сразу оказались у меня в голове. За прошедшее время мой питомец провел немало времени, читая одну книгу за другой. Сейчас в его драконьих мозгах было как минимум несколько весьма немаленьких библиотек. Нашлась там информация и об императорском хранилище. Как выяснилось, наверняка о нем ничего было неизвестно. Первые упоминания о хранилище появились еще 300 лет назад. Древние авторы описывали его как уникальное место, в котором род Потемкиных скрывал все свои главные сокровища. Самые ценные родовые артефакты, оружие, документы, зелья, приготовленные по засекреченным рецептам, фамильный архив, все хранилось там. Вот только где именно расположено это самое там никто не знал. За все годы в хранилище не входил никто, кроме членов императорской семьи. Так что никаких достоверных сведений о том, как оно выглядит и где находится, не было. Не было и единого мнения о том, что оно из себя представляет. Короче говоря, никто ничего не знал. Это было логично. Какое же это хранилище, если о нем все знают? Что меня не удивило, так это то, что желающих туда попасть было более чем достаточно. В памяти Кыша были не только книги, но и документы из государственного архива. Он прочитал их, когда мы с ним искали информацию о договоре с императорскими драконами. Согласно этим сведениям, каждый год императорская гвардия ловила как минимум 10 человек, пытающихся найти вход в хранилище. Была даже запись о том, что однажды, 15 лет назад, кому-то удалось его найти. Обезображенный труп бедолаги нашли посреди Петербурга. Судя по фотографиям, От него мало что осталось. И вот теперь Мантурова на полном серьезе предлагала мне туда отправиться. «Что вы хотите там найти?» Прямо спросил я ее. «Это, Максим, совершенно не важно». Глава гильдии сверкнула глазами. «Вы обещали мне помощь, и вы не можете отказаться от своего обещания. Как раз это и важно». Я поймал ее взгляд и усмехнулся. Мантурова вздрогнула. «Если вы думаете, что можете втянуть меня в какой-то заговор против его величества, то сильно в этом ошибаетесь. В нем я участвовать не буду. Разумеется, я блефовал. Я дал обещание. Нас с Мантуровой связывала особая магическая связь. Пути назад не было. Отказать ей в просьбе я не сумел бы при всем желании. Точнее, отказать я ей мог. Но нарушение обещания чревато последствиями. Такими, что даже мне бы не показалось мало. Тем не менее, я говорил уверенно. Настолько уверенно, что Мантурова поняла, использовать меня вслепую не выйдет. Если она хочет сотрудничать, то придется делиться со мной информацией. Максим, могу вас заверить, речь не идет о заговоре против его величества. Конечно, всего лишь о краже принадлежащего ему имущества. Усмехнулся я. Нет, то, что я хочу забрать, не принадлежит ни Всеволоду, ни его роду. Мантурова отчаянно помотала головой. Он забрал вещь, которая по праву принадлежит мне. Он отказывается ее возвращать. Поэтому я решила забрать ее сама. Я пригляделся к ее энергетическим колебаниям. Сомнений у меня не было. Агнесса говорила правду. Из чего вдруг императору что-то у вас забирать? У него были свои причины. Но сейчас прошло много лет. Он больше не имеет права держать эту вещь у себя. Агнесса смутилась. В любом случае, Максим, я готова пообещать, мой план не нанесет вред Всеволоду, его семье или империи. Я только верну свою вещь. И больше ничего. Клянусь, между нами пронесся ветер. Мантурова принесла клятву и подтвердила ее магически. Не сказать, что это все меняет, но теперь я хотя бы готов ее выслушать. Следопыт, ты совершаешь ошибку, очень-очень большую ошибку. Кыш завел старую песню. Не переживай, мохнатый, если это и будет ошибка, то исключительно моя. Драконов в тюрьму не сажают. Еще бы, никто не сумеет посадить свободного дракона в темницу. Питомец презрительно фыркнул. Но, следопыт, помни, это хранилище очень опасно. Даже если вы туда попадете, вы почти наверняка там погибнете. Страшной, ужасной смертью. Он направил мне изображение того бедолаги, который погиб, пытаясь проникнуть в хранилище. Смотреть на него я не собирался и обрезал все ментальные каналы связи с питомцем. Пусть посидит в тишине и как следует подумает о своем поведении. Вы знаете, где находится хранилище? Спросил я Мантурову. Да, в общих чертах. Сумела узнать из надежных источников. И даже не спрашивайте, из каких. Агнесса поняла, что я готов сотрудничать. В ее голосе появились деловые нотки. Скажу лишь, что мне это далось непросто. Пришлось как следует заплатить, в том числе кровью. Как я понимаю, чужой. Хмыкнул я. Отвечать на очевидный вопрос глава гильдии не стала. Вы знаете, чего нам там ожидать? Защита, стража, боевая магия? Нет, Максим. Она качнула головой. Я лишь знаю, как туда попасть. И то мне известен не весь путь, только отправная точка. Чтобы попасть туда, мне и нужны вы. Боитесь, что не справитесь одна? Спросил я. Никакой попытки почувствовать превосходство. Просто констатация факта. Да, Мантурова вздохнула. Хранилище его величества, место крайне опасное даже для него самого. Без ваших уникальных навыков уцелеть там будет тяжело, даже почти невозможно. Я изучила все ваши рейды, лично видела, как вы работали в адских брешах. Я не сомневаюсь в том, что вы справитесь. Что ж, признаюсь, слышать похвалу от такого мастера всегда приятно, хотя я и без нее прекрасно знаю себе цену. Задачка, конечно, получалась непростая и очень рискованная. Да это, Химера, меня раздери, едва ли не самый безумный поступок, который я совершал в этом мире. Еще кое-что, Максим. Агнесса как будто почувствовала, о чем я думаю, и решила использовать последний аргумент. Мои источники, близкие к Троекурову, сообщили, что его величество нашел на вас какую-то информацию. Какую именно? Я нахмурился. Не знаю. Но она касается вашего уникального дара. Эти сведения он как раз скрывает в хранилище. Следопыт, не верь ей. Дракоша был тут как тут. Эта злая женщина пытается тебя обмануть. Сомневаюсь, хвостатый. Она говорит правду. Мантурова в самом деле отлично подготовилась. Знала ведь, что без веских аргументов меня будет не убедить, а теперь она сумела меня заинтересовать. Я давно подозревал, что Всеволод сумел что-то обо мне узнать. Лучшее, что я могу сделать, это не ждать, пока он использует свои знания против меня. Нужно действовать первым. Вспомнил я и пророчество, которое мне на прощание зачитал древнейший. Он говорил, что меня ждет путешествие в место, о котором знают немногие и где хранится тайное и забытое. Теперь я понимал, он имел в виду именно хранилище. Древнейший не сказал, что я не должен туда идти. Более того, из его слов я понял, что мне как раз нужно туда заглянуть. Ну а что нужно быть осторожным и постараться не сдохнуть, я знал и без его подсказок. Согласен. Я протянул Мантуровой раскрытую ладонь. Она аккуратно ее пожала, и я тут же заточил ее в железную хватку. Только помните, попытайтесь меня обмануть, и я вам этого никогда не прощу. А иметь такого врага, как я, крайне опасно. Уж можете мне в этом поверить. В это, Максим, я верю целиком и полностью. На этом наше соглашение было заключено. Почти сразу я почувствовал, нас пытаются подслушать. И желающих это сделать было более чем достаточно. Безымянный даже не пытался скрываться и, сидя в паре метров от нас, вполне открыто ломал нашу защиту. Поймав мой взгляд, он всего лишь ухмыльнулся и помахал мне рукой. Подслушать нас пытался и спрятавшийся за соседней трибуной Троекуров. Тихон Вячеславович действовал тонко, но я слишком хорошо изучил его энергетическое воздействие, чтобы его упустить. Ну и, конечно, нас прощупывали китайцы. Причем сразу 6 человек. Вот ведь любопытные ребята. Нагрузка на защиту была огромная. Тем не менее, ни одному из них не удалось услышать ни единого нашего слова. И дело не в том, что Мантурова была каким-то невероятным мастером защитных техник. Причина была в созданных мной ловушках. Я заранее поставил их по всему блокирующему куполу. Они приняли на себя основной энергетический удар и с честью его выдержали. Жалеть я никого не стал и разом снял ловушки, направив высвободившуюся энергию во всех подслушивающих. Безымянный вздрогнул и поморщился, а из-за трибун раздались настоящие крики. Кажется, китайцы оказались далеко не такими непробиваемыми, как лысый искатель. Я только улыбнулся. Сами виноваты. Господа, все готовы? Мантурова кивнула мне и, как ни в чем не бывало, обвела группу взглядом. Давайте не будем терять время понапрасну и наконец-то направимся домой. Кто как, но я очень устала. Мы одновременно кивнули. Даже я, и то не возражал. Все-таки прогулочка получилась не из легких. Я вместе с остальными направился к автобусу, когда услышал за спиной рычание. Первым среагировал черепах. Он перешел в боевую форму. От него дыхнуло такой энергией, что парочка стоящих неподалеку китайских одаренных бросилась на утек. Ну еще бы, к такой силе они просто не привыкли. Обернувшись, я увидел стоящую в паре метров от нас питомицу Лукачева, тигру. Пантера выглядела еще более потрепанной, чем раньше. Сражаясь в адских брешах, Феликс не обращал на нее особого внимания и фактически бросил ее в бою одну. Ничего удивительного, что зверюшка обзавелась новыми шрамами. Черепах был готов на нее броситься. Я его остановил. Подожди, она не собирается на нас нападать. Генерал, она хочет поговорить. Пантера кивнула и взглядом попросила разрешения на ментальный контакт. Я не стал ей отказывать. В голове раздался мягкий голос. Никогда бы не подумал, что при такой суровой внешности она может так говорить. Просьба у тигра оказалась неожиданной. «Ты серьезно?» Я не поверил собственным ушам. «Хочешь стать моим питомцем?» Пантера от моего крика немного стушевалась. Попятившись, она кивнула. «Человек, не смей. Кыш был тут как тут. Ты просто не потянешь нового питомца. Все я потяну, пушистый. Силы и энергии у меня более чем достаточно. Я от него отмахнулся. Тут дело в другом. Зачем тебе это нужно?» Тигра как могла попыталась объяснить, говорила она сбивчиво. Видимо, Лукачев ее практически не слушал, и навыком излагать свои мысли она почти не владела. Тем не менее, я ее понял. Против меня и моих питомцев тигра ничего не имела. Сражаться с нами ее заставлял Феликс. Обращался он с ней не очень и почти не кормил, но она была все равно обязана исполнять его приказания. Когда он погиб, она оказалась на свободе. Зверушкой она была умная и понимала, одной ей на земле не выжить, монстр бреши без хозяина, да она фактически становилась законной жертвой властей и браконьеров по всему миру, да ей даже из Азиатской империи будет не выбраться. Примкнув ко мне и моей команде, она получала защиту, умная тварюшка, и очень хитрая. Почему именно я? Здесь тигра не стала ходить вокруг да около. Потому что Максим Ястребов достойный. Ты не дал тигре броситься за Феликсом. Ты спас тигре жизнь. Тигра благодарна тебе. Тигра хочет тебе служить. Вопросов к моей достойности, конечно, немало. Но она и в самом деле верит в свои слова. С такой установкой вполне можно работать. Однако, с решением я не спешил. Список моих питомцев занят. Новичков не принимаю. В тотемы тебя добавлять тоже не собираюсь. Слишком уж ты для этого умная и независимая. Сурово произнес я, наблюдая, как ее морда вытягивается от разочарования. Тем не менее, я тебя все равно возьму. Что с тобой делать, поймем позже. Но для начала принеси мне клятву. Тигра была согласна на что угодно и мысленно повторила за мной текст клятвы. Теперь нас с бывшей питомицей Лукачева связывали особые узы. Питаться моей энергией она не могла, но и нанести вред мне и моим близким у нее не получится. Возьму ее с собой в поместье. Ну а дальше посмотрим. В автобус. Быстро. Тигра, наперегонки с черепахом, бросилась выполнять приказание. Я тоже собирался направиться к остальным, когда меня окликнули. Максим Ястребов. Я обернулся. К нам приближался Цзянь Вэнь, седой глава китайской рейд-группы. «Вам что-то нужно?» Я бросил на него самый строгий мой взгляд. Каких-то претензий к нему у меня не было. В конце концов, он единственный из азиатской команды проходил адские бреши честно. К тому же он помог мне, оглушив одного из членов своей группы, попытавшегося напасть на меня со спины. Доверия я к нему, конечно, не испытывал. Старик силен и благороден, но этого мало, чтобы заслужить мое расположение. Судя по его взгляду, с его стороны доверием тоже не пахло. Глаза старика были прищурены, а сам он напряжен как струна. Неужели ждет, что я на него нападу? Хорошо же он обо мне думает. Максим Ястребов, ты хорошо показал себя в адских брешах, но ты не ответил на мой вопрос. Это ты, разрушитель, ты, тот, кто взорвал ту бомбу в моем городе. А, так вот он про что. Цзянь Вэнь сумел выследить меня во время моего первого визита в Пекин. Мое лицо было скрыто, но он все равно сумел выйти на мой след по обрывкам энергетического рисунка. А дед хорош, и прозвище он мне придумал мощное. Разрушитель, мне подходит. Нет, понятия не имею, о чем ты. Я улыбнулся, глядя ему в глаза и забрался в автобус. Рассказывать ему правду не входило в мои планы. Китайцы, странный народ. Взрыв на своей территории, даже случайный, они мне не простят. Автобус тронулся и покатил в Пекин. Появлению тигры в моей компании никто из группы не удивился. Видимо, они давно убедились в моей способности заводить союзников и ожидали чего-то подобного. Спрашивать меня никто ни о чем не стал. Все настолько устали в брешах, что сил на разговоры просто не осталось. Так что до Пекина мы добрались в полной тишине. До вылета было достаточно времени, и я провел его с пользой, закупаясь сувенирами и нагружая свой желудок и желудки питомцев вкуснейшей китайской едой. Параллельно я, используя ментальную связь, проверял, что произошло, пока я был не на связи. Без новостей, конечно же, не обошлось, но ничего такого, что не могло бы подождать до моего возвращения. Закончив подкрепляться, мы снова погрузились в автобус и поехали в аэропорт. Усевшись в мягкое кресло самолета, я прикрыл глаза и погрузился в крепкий сон. Все-таки эти бреши успели порядком меня вымотать. Крепкий сон, вот что мне сейчас нужно больше всего. Скажи мне, что они жульничали. Дай мне малейший повод усомниться в их честности, и я разорву этот проклятый договор на мельчайшие частички. Еще никогда Цзян Вэнь не видел Минтао, императора Азиатской империи, в таком гневе. И, положа руку на сердце, он должен был признать, вид разъяренного нефритового дракона пугал даже его. А ведь он через многое прошел. Казалось, что вид кричащего человека давно не может потревожить покой души. Но Минтао не был обыкновенным человеком. В его жилах текла сильнейшая кровь на всей земле. Кровь драконов. И когда он был в ярости, казалось, что тряслась сама земля. Ваше Величество, увы, но мне нечего вам сказать. Цзян Вэнь уважительно склонил седую голову. Русская группа сражалась честно. Но как тогда они вас обошли? Нефритовый дракон редко терял над собой контроль. Но если это происходило, то успокоиться он не мог на протяжении долгих часов. Вы знали все маршруты. У вас были артефакты. Да я даже позволил вам заранее пройти через бреши, чтобы потренироваться. Как вы могли проиграть? У Цзян Вэня на этот вопрос был четкий и понятный ответ. Древняя мудрость его народа гласила: сила в истине. Кто прав, тот и побеждает. и в данном случае была права именно команда Российской империи. Они не жульничали и сражались честно, поэтому они и победили. Но, пусть Цзян Вэй не провел свою жизнь в походах и на полях сражений, а совсем не в библиотеках и на университетской скамье, он совсем не был глуп. Старый генерал понимал, говорить такое императору, пусть это даже трижды правда, нельзя ни в коем случае. Поэтому он назвал другую причину, ничуть не менее важную. Команда противника была сильна, но сильнее всех остальных, юный Максим Ястребов. Если бы не он, группа белолицых никогда не сумела бы нас обойти. Мин Таа глубоко вдохнул. Гнев внутри него потух, а бушующая вокруг магия стала слабой и мягкой. Так всегда с ним бывало, когда он находил виновного в своих проблемах. Теперь его гнев был обращен не на абстрактную проблему, а на конкретного человека. И дни такого несчастного обычно были сочтены. Что ты про него понял? Мои шпионы доносили, что он потомок никчемного рода. У него нет ни гордого имени, ни особых родовых способностей. Его предки не совершили ничего, чем стоило бы гордиться. Как и все в Азиатской империи, нефритовый дракон измерял достоинство человека по величию его предков. Цзян Вэнь не позволял себе такой ошибки. По его мнению, неважно, насколько громким было имя предков, заслуги потомка могут намного их превосходить. Ваше Величество, юный Максим показал редкую доблесть и силу, у него великий дар. А еще, император, у меня есть основания полагать, что Максим Ястребов и есть разрушитель, которого мы ищем. Проникающий в душу взгляд Мин Таа остановился на генерале. Что заставляет тебя так думать? Сила, что течет в юном Максиме, напоминает мне ту силу, что я видел в разрушителе. Его энергетические линии тоже очень похожи, и его акцент. Цзян Вэнь задумался. Он говорит на нашем языке чисто, почти так же, как разрушитель. Мин Таа задумчиво почесал подбородок. Если это правда, и самый сильный участник вражеской команды никто иной, как разрушитель, тогда это все меняет. Если они сумеют доказать, что человек, устроивший взрыв посреди их столицы, сражался в бреши за Российскую империю, то у них появится основание для расторжения договора. А это шанс. Шанс выполнить план и при этом не потерять свою честь. Цзян Вэнь, император посмотрел своему генералу в глаза. На тебя возлагается самая важная миссия за твою долгую карьеру. Ты должен проследить за бароном Ястребовым и узнать, является ли он разрушителем. И помни, доказательства должны быть достоверными и не подлежащими сомнению. Лицо Цзян Вэня оставалось неколебимым. В душе он ненавидел это задание. Следить, собирать информацию – это не то, ради чего он решил стать воином. Честное сражение – вот для чего он рожден. Но это был приказ его императора. А значит, у него нет права ослушаться. Будут исполнены, ваше величество. Цзян Вэнь глубоко поклонился и покинул императорский зал. Мин Таа откинулся на спинку трона и задумался. Хоть бы все было так, как говорил старый генерал. Тогда все действительно может получиться. Ему очень захотелось встать с опостылевшего трона и отправиться в зал для тренировок. Хороший бой, вот что ему сейчас надо. Сделать это он себе не позволил. У него оставались кое-какие дела. Для начала нужно переговорить с древнейшим. Совершенно непонятно, почему драконы вообще отпустили Ястребова из своей бреши живым. Но прежде всего он должен связаться со своими партнерами из Российской империи. Пусть они сообщат ему о том, что им известно про Максима Ястребова. Возможно, что их сведения помогут им узнать правду про этого барона, умудрившегося перейти дорогу ему, одному из самых могущественных людей на земле. Глава 25. В аэропорту Петербурга нас встретил почетный караул, но ни императора, ни Троекурова, ни даже журналистов здесь не было. Поэтому задерживаться мы тоже не стали и сразу направились к выходу. Безымянный ни с кем кроме Мантуровой прощаться не стал и просто растворился в воздухе. Сделал он это настолько умело, что я не сумел отследить его путь. Вот же зараза, вроде и сам не драконьей лапой деланный, но до сих пор раздражает, когда кто-то проворачивает такие приемчики, которые я не могу повторить. Семен крепко сжал меня в медвежьих объятиях. «Ну, Максим, до скорой встречи!» Он на прощание хлопнул меня по спине. «И тебе не хворать!» Я в ответ тоже хлопнул его так, что могучий бородач сложился пополам. Вот такие они, дружеские ритуалы. «Максим, отправиться в хранилище я планирую в ближайшее время. Будьте готовы!» Прикрыв нас защитной техникой, шепнула Мантурова. «Дайте только выспаться, и я готов!» Проверив, что за нами никто не следит, я нашел ближайшую дверь и переместился в обреченное поместье. На тигру это произвело сильное впечатление. Пантера выпучила светящиеся желтым магическим светом глаза и непонимающе посмотрела на меня. «Ну да, я умею перемещаться через двери». Я усмехнулся и развел руками. «И нечего тут делать такие удивленные глаза. Поверь мне, это только начало». Как ни странно, но в поместье все было в полном порядке. Надо же, а ведь я подсознательно жду, что однажды застану тут развалины, оставшиеся после очередного эксперимента Полины. У двери меня встречали Лидия и плотник. Стоило мне выйти, как моя девушка бросилась мне на шею. «Максим, мы видели тебя по телевизору. Ты был невероятен. Благодарю. Но ты удивила меня куда сильнее». Я крепко обнял ее и закружил над землей, а затем снова вернул на твердую поверхность и протянул ей один из своих лучших усиленных кинжалов. «Держи, заслужила». «Это за что?» Лидия удивленно заморгала. «А то не понимаешь», я хмыкнул. «Я в курсе твоих приключений на Хитровщине». Разнесла целую банду и выбила компромат на Филиппа. «Хорошая работа». Девушка на глазах помрачнела. «Значит, уже знаешь», плотник сказал. Она так сурово посмотрела на Сергея, что тот вздрогнул. «Лидия, клянусь, это не я. Расслабься, милая. Это действительно не он», успокоил я разбушевавшуюся девушку. «В ловушке, что тебя защищало, была спрятана следящая техника. Так что я все видел своими глазами. Я говорил правду. Следящая техника в закрепленных на Лидии ловушках действительно была. Работала она не постоянно, а только в минуты опасности. Благодаря ей я точно знал все, что произошло в баре. В адских брешах я за ними следить, конечно, не мог, энергия брешей глушила любой сигнал. Но, стоило мне оттуда выйти, как связь восстановилась, и я увидел все произошедшее собственными глазами. А ведь я сомневался, ставить мне наблюдение или нет. Оказалось, что очень полезная штука. «Максим, и ты что, на меня не злишься?» Лидия осторожно вгляделась в мое лицо. «Неа, а на что тут злиться?» Я не очень понял ее вопрос. «У тебя есть цель ли ты к ней идешь? Я тебя только поддерживаю. К тому же удар у тебя оказался что надо. Правда, все равно есть над чем поработать». Лидия испытала явное облегчение и, взяв в руки подаренный кинжал, сделал пару пробных взмахов. «Получилось так себе, но для начала сойдет. Ты хорошо себя показала. Прошу только, в следующий раз держи меня в курсе. На всякий случай». Я посмотрел на Лидию, и она кивнула, соглашаясь. Потом я повернулся к плотнику. «Ты тоже отлично сработал, но мог бы прийти ей на помощь немного раньше. Тот бармен мог ее достать». «Понял, Максим, не подведу». Сергей гордо поднял голову и даже, кажется, немного покраснел. Как же легко его впечатлить. Проведя небольшой осмотр поместья и удостоверившись, что все в порядке, я устроил совместный ужин. Но ели мы немного. В основном все слушали мой рассказ про адские бреши. Скрывать я, разумеется, не стал. Это для китайцев все происходящее в брешах – тайна и народное достояние. Я к этому отношусь намного проще и не вижу причин не поделиться увиденным. «Максим, а мои устройства вам пригодились?» Волнуясь, спросила меня Разумовская. За ужином Полина почти не ела и только ждала возможности задать волнующий ее вопрос. «Еще как, можно сказать, только благодаря тебе и защитили честь Российской империи». Совершенно искренне ответил я польщенной девушке. «Ура! Я знала, что они обязательно тебе пригодятся». Полина просияла. «Я сейчас работаю над новыми изобретениями. Ух, знал бы ты, что я для тебя приготовила. Да такой разрушительной мощи ты еще никогда не видел. С одной стороны, я этому, конечно, обрадовался. Разрушительное оружие – это всегда хорошо. Но вид горящего поместья не выходил у меня из головы. Внимательно за ней следи». Велел я звездочке, сидящей на отдельной жердочке в стороне от стола. «Если она повредит дом, то это будет на твоей совести». Сирин понятливо кивнула. «В том, что птица не подведет, я не сомневался. Все энергетические системы дома были под ее полным контролем. Точно так же, как и те ручные звери, которых я не стал превращать в свои тотемы. Они спокойно разгуливали по территории поместья и, в случае чего, были готовы броситься на любого посягнувшего на мой дом врага. Среди них теперь была и тигра. Чем занять бывшую питомицу Лукачева, я пока не решил. Пантера слишком умна, чтобы оставаться обыкновенным стражем поместья. Да и для тотема ее таланты слишком велики. Пока посмотрю, как она будет себя вести в компании остальных моих питомцев. Исходя из этого и приму по ней финальное решение. К тому же кое-какие мысли относительно ее будущего у меня уже есть. После ужина я подхватил Лидию и со смеющейся девушкой на руках отправился в спальню. Адские бреши сильно меня вымотали. Уставшее тело требовало нежности и женской ласки, а еще оно требовало сна. Вдоволь нанежившись с Лидией, я заснул, стоило голове коснуться подушки. И не я один. Кыш утробно храпел в своем убежище. Даже черепах, этот вечный двигатель, не знающий усталости, не выдержал и задремал у порога моей спальни. Пусть отдыхают. Заслужили. К тому же скоро нас ждут новые приключения. Как следует выспавшись и уничтожив практически все съестные запасы, задерживаться в поместье я не стал и сразу отправился в Сочи. Ну и, конечно, сразу же столкнулся с ожидающей меня у двери Настькой. Все как всегда. Она каким-то непонятным образом чувствует мое приближение. «Братишка, я так по тебе скучала». Она с громким криком бросилась мне на шею. «Я тоже, сестренка, я тоже». Следующие несколько минут мы провели, болтая. Не забыл я и про подарки, вручив ей защитный амулет из Пекина. Хотя, честно говоря, с ее силой никакие защитные амулеты ей вовсе не нужны. Буду носить его на шее, не снимая. Настька хитро улыбнулась и заглянула мне в глаза. «Максим, ты ведь хочешь о чем-то со мной поговорить, верно?» Мы наконец-то перешли к самому главному. «Да, как ты узнала про Кыша?» Отец позвонил мне сразу, как только я вернулся в империю, и его рассказ мне не понравился. Сестренка не могла знать про моего ручного дракона, то есть вообще никак не могла, и, тем не менее, знала. А это, химера меня раздери, необычная ситуация даже для одаренных. «Братишка, я и сама не знаю». Сестренка спрятала глаза и пожала плечами. «Я просто играла в саду, для развлечения использовала левитационную магию, а потом вдруг магии стало так много. Максим, она во мне так и бурлила, и я услышала голос». «Какой голос?» Я насторожился. «Да не знаю, просто голос». Настя небрежно махнула рукой. «Он и до этого пару раз со мной разговаривал. Он и сказал мне, что Кыш в опасности». Слова сестры мне не понравились. «Все-таки это совсем ненормальная ситуация, когда с тобой начинает говорить какой-то непонятный голос, особенно если этот самый голос сообщает что-то, чего никто знать не может». Я использовал дар следопыта и вгляделся в энергетическую структуру Настьки. Посмотреть тут было на что. Я не видел сестренку всего пару недель, но, кажется, за прошедшее время она прошла путь, который обычный одаренный проходит года за два. Запас энергии у нее был не меньше, чем у взрослого опытного мага. Энергетические потоки и вовсе были настолько сложными, что я запутался буквально на третьем витке. Да в ее энергетической структуре дракон ногу сломит. «Человек, ты сильно недооцениваешь драконов». Мой питомец недовольно фыркнул. «Но в целом ты прав. Кыш тоже ничего не понимает. Одно Кыш знает точно, у этой маленькой самки очень много сил. Да, пушистый, очень глубокая аналитика. Все это вообще-то и без тебя понятно». Я усмехнулся. «И не смей называть мою сестру самкой. Да Кыш же со всем уважением». Питомец начал отпираться. Не найдя у меня сочувствия, он по мысленному каналу начал жаловаться терпеливому плотнику. «Я же понял, что сам с силой сестры точно не разберусь. На недостаток способностей я, конечно, не жалуюсь. Но в магии я далеко не самый большой специалист. Расправлюсь со срочными делами, и нужно будет показать ее кому-нибудь из сильных магов, желательно, магу вне категории». Пока я возился с Настькой, о моем появлении в поместье узнал отец. Он явился к двери в сопровождении всей своей гвардии. Вид у бойцов был самый торжественный. «Максим, с возвращением тебя!» Отец с чувством обнял меня за плечи. «Смотрели за твоими приключениями в адских брешах. Ты даже не представляешь, насколько я тобой горжусь. Благодарю». Скромностью я никогда не отличался, но выслушивать дифирамбы отца хотелось меньше всего. Поэтому я сразу перешел к самому главному. «А праздничный ужин будет?» «Ну, разумеется». Отец прекрасно меня знал и хитро усмехнулся. «Тетя Роза уже полдня готовит. Между прочим, твои любимые блюда. С этого и нужно было начинать». Всей толпой мы отправились на большой семейный ужин. Вот только семейным он получился очень условно. Пользуясь случаем, отец позвал с десяток представителей виднейших аристократических семей Сочи. Все они по очереди подходили ко мне и поздравляли с успешной защитой чести империи. Я в ответ на все эти поздравления только улыбался. Знали бы они, что я планирую ограбить императорское хранилище, точно бы так мне не радовались. Если все пройдет не очень удачно, и нас с Мантуровой поймают, жандармы будут изучать всех, с кем я общался в последние дни. Так что, возможно, Совсем скоро этим господам предстоит несколько весьма неприятных допросов. Тем не менее, идея пригласить такое количество аристократов была весьма толковой. Пусть видит, насколько силен род. Это полезно как для создания новых связей, так и для расширения нашего с отцом влияния. От всех этих посиделок я устал примерно через час. Никому ничего не говоря, выскользнул из-за стола и отправился к морю. Быстро скинув одежду, погрузился в воду и отдался волнам. Кто бы что ни говорил, но это лучший способ восстановиться после тяжелого боя. В море я провел не меньше часа, а когда вернулся, то обнаружил, что на берегу меня ожидает Мантурова. Судя по нахмуренным бровям, удобным походным сапогам и набитому рюкзаку за спиной, настроена она была очень серьезно. «Максим, вы достаточно отдохнули?» Она сразу перешла к делу. «Предлагаю не откладывать в долгий ящик и сразу отправиться в императорское хранилище. А вас ничего не смущает?» Я выбрался из моря и встал перед ней. Только сейчас до Агнессы дошло, что я стою перед ней в одних трусах. Ой, несмотря на весь свой опыт, она отвела глаза. «Максим, прошу прощения. Просто сейчас, пока император занят государственными делами и восстанавливается после путешествия, это лучшее время для проникновения в хранилище. Да я не возражаю». Я усмехнулся и натянул штаны. Как говорится, всегда готов к путешествиям. В этом я ей не соврал. Пусть отдохнул я и немного, сил у меня было достаточно. Да и запасы артефактов, кристаллов и питательных кругляшей не успели иссякнуть. Вполне хватит для очередной безумной вылазки. К тому же, чем быстрее с ним покончу, тем раньше избавлюсь от обещания Мантуровой. А это само по себе немало. Я быстро высушился, оделся, и уже спустя несколько минут мы с Агнессой, использовав ее портал, переместились в нужную точку. Предупреждать никого из семьи и друзей я не стал. Они привыкли, что я внезапно исчезаю и появляюсь. Волноваться точно не станут. К тому же сомневаюсь, что путешествие с Мантуровой займет много времени. Артефакт перенес нас совсем недалеко, буквально на несколько километров. Мы все так же были на побережье Черного моря. Вот только эта часть берега была мне незнакома. Я огляделся, одновременно прощупывая сенсорными способностями каждый сантиметр пустынного пляжа. Что необычно, я не почувствовал ничего, то есть буквально ничего, ни малейших признаков магии или артефактов. Только море, камни, соленый ветер и немного ароматов гниющего мусора с ближайшей свалки. Уверены, что вход в хранилище Его Величества где-то здесь? Спросил я Мантурову. Конечно, Максим. Агнесса хитро улыбнулась. Я потратила годы, чтобы его найти, и я не могу ошибаться. Она прошептала под нос магическую формулу и сделал сложный пас с рукой. Воздух перед ней замерцал. Мантурова схватилась за него и потянула на себя. Следопыт – это необычная маскирующая техника. Дракоша встревоженно заметался в своем убежище. Это пространственное искажение. Что происходит, я понял и без драконьих подсказок. Техника в самом деле была необычная. Вместо банальной маскировки Его Величество скрыл вход в свое хранилище пространственной магией. То есть он буквально взял кусок пляжа, сжал его и, используя специальную технику, спрятал его в окружающем пространстве. Если точно не знать, что искать, найти невозможно. А даже если знать, то без специальной магической формулы внутрь не попасть. И никакие чары с этим справиться не помогут. А Его Величество умеет удивлять. Мантурова тоже сумела меня удивить. Сомневаюсь, что обнаружить этот вход было легко. Впрочем, кое в чем она все-таки ошиблась. Осторожно. Я шагнул вперед и резким ударом ладони перерубил незаметный энергетический жгут. Агнесса прищурилась, пытаясь понять, что я сделал, и с благодарностью посмотрела на меня. «Максим, прошло несколько секунд, а вы уже оправдываете свою репутацию. Без вас бы я никогда это не почувствовала. Ага, и сразу бы попались». Это не бросалось в глаза, но в пространственной технике была скрыта хитрая сигнальная магия. Не успей я ее устранить, и Его Величество узнал бы о нашем вторжении в ту же секунду. Интуиция подсказывает, таких сюрпризов здесь будет еще немало. Я осмотрел открывшееся перед нами пространство. В целом, оно не сильно отличалось от обычного пляжа. Только вода была темнее, а песок выглядел так, как будто его никогда не касалась нога человека. И, конечно, я почувствовал энергетическую вибрацию. Воронка. Необычная, а крайне мощная. Химера, меня раздери. Я посмотрел на Мантурову. Вы не сказали, что хранилище – это брешь. Максим, я не была в этом уверена. Всего лишь предполагала. Агнесса развела руками. Но разве для вас это проблема? Нет, только добраться до нее будет весьма непросто. В целом, воронка не отличалась от остальных. Проблема была только в том, что располагалась она не абы где, а прямо в море. Причем, судя по приглушенным вибрациям, очень далеко и глубоко. С подобным я уже сталкивался и в целом знал, как действовать. Только сомневаюсь, что все будет так легко. Окружив себя защитными чарами, не дающими одежде и рюкзаку намокнуть, я погрузился в воду. Не спеша проплыл пару метров. Странно, все вроде в порядке. Никакой подозрительной магии. Следопыт осторожно. Дракоша засек опасность раньше меня. Я использовал щит и рванулся в сторону. В том место, где я только что был, щелкнули огромные челюсти. Фух, повезло. С выводами я поторопился. В щит ударили, причем одновременно с нескольких сторон. В один миг вся вода вокруг наполнилась множеством тварей. Огромные кальмары, плюющиеся жгучей кислотой осьминоги, плотоядные рыбы, электрические каракатицы. Да морскими монстрами был переполнен буквально каждый сантиметр. И вся эта весьма неслабая живность перла на меня и плывущего рядом черепаха. Я сам не понял, как выбрался. 3 выпитых до дна энергокристалла, 4 восстановленных с нуля щита, десяток потраченных артефактов. И все это только для того, чтобы преодолеть пару метров, отделяющих меня от берега. Да, мощно нас встречает императорское хранилище. Ничего, Василиск, меня сожри, не скажешь. Тяжело дыша, мы с черепахом шлепнулись на мягкий песок. Твари скалились и ревели, но на берег не выходили. Максим, вы в порядке? Ко мне бросилась перепуганная Мантурова. В полном. Я показал ей большой палец. Агнесса с облегчением выдохнула. Максим, я и представить не могла, что там может быть столько тварей. Вы поняли, как туда пройти? Я вгляделся в морскую поверхность и на пределе развернул сенсорные способности. Питомцы тоже не отставали, прощупывая пространство вместе со мной. Но, сколько мы ни старались, найти ни единого безопасного прохода не удавалось. Тварей было слишком много, они были повсюду. Если снова к ним сунусь, то, даже если я использую все техники и потрачу все артефакты, до цели я все равно не доберусь, сдохну на половине пути. Разве только, я не сдержался и рассмеялся. Ай да император, ай да сукин сын. Максим, вы что-то поняли? Осторожно спросила меня Мантурова. Да, просто так в хранилище нам не попасть. Чтобы это сделать, нам придется умереть.